ту ночь многим спалось плохо. Рассказ Трелани, выдуманный или вправду имевший место, будил воображение. Даже во сне видения не переставали будоражить сознание. Периодически то тут, то там кто-нибудь громко вскрикивал. Лихант несколько раз бегал за водой для жены, исчерпав весь запас привезенных из Англии капель. И только Тереза спала сном младенца. Байрон прислушивался к шорохам, доносившимся с другой половины второго этажа, и даже подходил к двери графини. Но оттуда не доносилось ни звука. А внизу постоянно хлопали двери. Трелани, возбужденный джином и собственным рассказом, поднялся к Байрону. «Не спите, мой друг!» — приветствовал его Джордж, неожиданно возникнув в проеме своей комнаты. «Привидение беспокоит? Или дети Ханта?» Снизу послышался шум. «Что там происходит? Посмотрите, Трелани! Не бойтесь!» — шумят явно по-человечески. Эдварду следовало бы оскорбиться на обвинение в трусости, но он и впрямь чувствовал себя один в комнате неуютно. Ему все виделся черный ворон отца, с которым он вступил в схватку в детстве. Стоило закрыть глаза, как тот налетал на него и огромными крыльями бил по лицу. Трелани спустился на несколько ступенек вниз и заметил отблески от пламени мельтешащих свечей. «Вроде несколько человек. Не видно кто». «Пошли!» — скомандовал Джордж. Он взял тихо рычавших собак за поводок и начал спускаться. Внизу, вместо привидений, возле кухни шуршали Шелли и Уильямс. Они пытались втолковать заспанным слугам, что им следует принести вина и закусок. «Боже мой!» — вскричал Шелли, увидев две фигуры у лестницы и очертания здоровых собак. Слуги пооткрывали рты, а Уильямс попятился назад. Рядом послышались шаги, и все повернули головы в сторону нового источника шума. «Опять послала за водой», — спокойно сказал Ли, проходя мимо друзей в кухне. «А там кто?» — спросил его Шелли, указывая на тени, застывшие возле лестницы. Ли пригляделся. «Как кто?» «Байрон и Трелани с чертовыми псами», и пошел дальше. «Какого черта вы там стоите?» — выкрикнул Уильямс. «И одеты так странно». «Вас пугаем», — ответил Байрон и двинулся к ним навстречу. «Мы в халатах, что совершенно не выглядит странно в половине четвертого утра. На себя посмотрите». Уильямс и Шелли оглядели друг друга. Оба в темных длинных бархатных халатах с кистями. В темноте все четыре фигуры выглядели одинаково. «Принесите ко мне в комнату вино, помидоры, сыр, зелень», — скомандовал Джордж слугам. «Пошли, Трелани вон тоже не спит». «Ли позовем?» — предложил Шелли, почему-то выказывавший Ханту самое дружеское расположение. «Нет!» — хором ответили друзья. «У него жена плохо себя чувствует», — словно оправдываясь, добавил Уильямс. Расположившись у Байрона, решили больше о привидениях не говорить. Хотя занимавшийся рассвет уже сам по себе настраивал на романтический лад. «Почитаем стихотворение», — предложил Шелли. «Дорогой друг, ты помнишь наизусть все свои сочинения», — обратился он к Байрону. «Если остальные не возражают, я бы хотел, чтобы почитал ты. Из нас двоих ты первый, но уйду первым я». «Опять ты за старое!» — Джордж похлопал друга по плечу. «Я хочу уехать из Италии. Революция, борьба за свободу. Опасности, мой друг, будет куда больше, чем здесь, когда освободительное движение практически заглохло». «Почитай, Байрон», — еще раз попросил Шелли. «И правда, Джордж, почитайте. Мы вас послушаем с величайшим удовольствием». «Ну хорошо». Байрон встал и, облокотившись о спинку кресла, начал медленно читать. «Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна, и по-прежнему лучами серебрит простор луна. Меч сотрет железо ножен, и душа источит грудь. Вечный пламень невозможен, сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюбленными лучами месяц тянется к земле. Не бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле». Примечание. Перевод Вронского. Конец примечания. Рано утром следующего дня Трелани отправился в Леричи. Он был влюблен в Клэр и пользовался любым предлогом, чтобы съездить к ней в гости. Ни с кем не попрощавшись, так как обитатели виллы в этот час спали глубоким сном, Эдвард оседлал коня и двинулся в путь. Днем, проснувшись и позавтракав, Шелли, Уильямс и юный матрос Чарльз Вивиан засобирались в Ливорно, где их ждала лодка «Дон Жуан». Светило солнце, радостно плескалось у берега море. Вчерашнее дурное настроение покинуло друзей, чем очень способствовало выпитое под утро красное вино. Они прощались, улыбаясь, и даже миссис Хант не так сильно хмурилась, как обычно. «Забыл спросить», — обратился Шелли к Джорджу, — «что с публикацией Каина?» «Никак не хотят. Ни за деньги, ни бесплатно. Мне все равно, я готов отдать Каина издателю на любых условиях, но дело пока не движется. Тереза говорит, это произведение безбожное, и сердится на меня за него. А я не безбожник, Перси, как ты. Я просто создал такого героя. Вальтер Скотт тоже упрекает меня за Каина в своих письмах». Джордж всегда горячился, когда дело доходило до его стихотворений. Страстность Байрона передалась и Шелли. «Не волнуйся, им придется когда-нибудь Каина опубликовать, поверь. Не важно, когда это случится, важно, что это произойдет. Они сами не понимают, в чем тебя упрекают». «Поехали!» — позвал Уильямс из повозки. «У нас впереди прекрасный день, и нас ждут самые прелестные жены на свете. Уверен, Трелани уже развлекает их своими байками. Спасибо вам, Байрон, за удовольствие быть с вами знакомым». Он помахал шляпой, а Шелли быстро попрощался с друзьями. «Попутного ветра!» — крикнул им вслед Джордж. Лошади рванулись с места, подстегиваемые одним из слуг Байрона. Вскоре дорожная пыль осела, и друзья исчезли из виду. Жизнь на вилле раздражала Джорджа все больше. Когда уехал Трелани, а затем Уильямс и Шелли, он отдал распоряжение ехать в Пизу. Особняк Лафранчи, служивший ему пристанищем, внешне уступал вилле Делла Роза. Но удобства в нем было больше. Особенно привлекало Байрона наличие в особняке воды. Если из виллы открывался вид на море, то особняк Лафранчи стоял возле реки. Напротив, через реку, снимали дом Шелли. Особняк состоял из трех этажей. На первом поселили Хантов. Тревожные вести пришли на третий день. Трелани, вернувшийся из Леричи, сразу же поехал в Пизу к Байрону. «Джордж!» — крикнул он, взбегая по лестнице. «Плохие новости!» Заканчивавшие работу над первым номером «Либерала», Байрон и Хант вздрогнули. «Что стряслось?» — откликнулся Джордж, поднимаясь навстречу Эдварду. «Шелли и Уильямс пропали. Они не доехали до дома. «Их жены встревожены!» — выпалил Трелани. Выражение его лица не оставляло сомнений. Он в самом деле переживает, не понимая, как друзья не смогли преодолеть коротенькое расстояние от Ливорна до Леричи за 2 дня. Джордж нахмурился. Он вспомнил дурные предчувствия Перси и не мог заставить себя верить в лучший исход. «Эдвард, не возьмете ли дело в свои руки?» — обратился он к Трелани. «Вы хорошо знаете побережье. Я тоже неплохо ориентируюсь в данном маршруте, но власти точно подумают не весь что, если я начну поиски». «Не сомневайтесь во мне, Джордж! Я хотел получить от вас одобрение. Сейчас же свяжусь с береговой охраной. Мы начнем поиски немедля». Трелани был в своей стихии. Несмотря на волнение, он наконец-то мог заняться настоящим делом. Первый день никаких результатов не принес. К ужину Трелани вернулся уставшим, а главное, совсем не уверенным в судьбе своих друзей. «Они погибли», — Джордж не пытался скрывать пессимизма. «Не стоит и надеяться». «Вы слишком пессимистично настроены», — нахмурился Хант. «Надо постараться взглянуть на дело под иным углом». Байрон и Трелани переглянулись. «Ли, вы можете не верить в дурные знаки», — медленно начал говорить Джордж. «Но нельзя не видеть очевидных фактов. Наши друзья отправлялись не на морскую прогулку. Они направлялись домой. Вы полагаете, их захватили пираты? Вряд ли. Карбонарии? Власти Тосканы? Тоже сомнительно. Зачем они им?» «Однако Эдварду не удалось найти следов крушения или чего-то еще в таком же роде», — не отступал Хант. «Сядем за стол. Уже накрыли к ужину». Джордж направился в сторону гостиной. «Как можно иметь аппетит в подобных трагических обстоятельствах?» — всплеснула руками миссис Хант. Ее реплики не заметили, и компания последовала за Байроном. Сверху спустилась Тереза. На ней было светло-голубое легкое платье. Декольте и рукава-фонарики обрамляли розовые цветы. «Белла», — произнес Джордж, увидев графиню. Как обычно, при виде Терезы его настроение хоть немного, но улучшилось. Тем не менее, за столом беседа вернулась в прежнее русло. Говорить о чем-то еще не получалось. Неужто и правда Аллегра приходила за Шелли? «Но ведь Уильямс не чувствовал приближающейся смерти», — проговорил Трелани. «А смерть преследовала их обоих». «Вы опять про смерть!» — воскликнул Хант. «Мы не знаем обстоятельств. Не следует хранить людей раньше времени. Если бы что-то случилось с их лодкой, мы бы об этом узнали. Об этом происшествии стало бы известно». «Вы ошибаетесь, мой дорогой друг», — возразил Джордж. «Море играет в свои игры. Помню случай, когда оно выбрасывало тела на берег так далеко от места крушения, что никто не мог опознать ни людей, ни корабля». Трелани был не в состоянии побороть искушение рассказать очередную историю. «Частенько море хоронит тела в своих недрах. На дне покоится немыслимое количество человек и такое же немыслимое количество сокровищ». «Они не отходили далеко от берега», — встрял Хант. «Поэтому, если даже и произошло несчастье, они бы вплавь добрались до суши. Охотно верю, что сейчас их выхаживает прекрасная итальянка в какой-нибудь тосканской глуши». «Перси не умеет плавать», — холодно возразил Джордж. Сбить Трелани с мысли было непросто. Он вклинился в паузу, возникшую после тревожных слов Байрона, и продолжил. Тогда тоже крушение произошло возле берега. Корабль был битком набит золотыми слитками, драгоценностями, пряностями и шелками. Марианна прекратила есть и открыла рот, видимо, представив себе описанные богатства. После крушения кто только не пытался нырять на дно в поисках затонувших сокровищ. «И ни трупов, ни сокровищ!» Трелани воздел палец к потолку. «Очередная загадка морских пучин. На поверхности воды плавали доски от судна, а внизу — ничего», — припечатал он. За окном смеркалось. У Байрона не принято было ужинать рано. Дневной свет постепенно уступал место ночной мгле. На небе уже виднелись звезды, и солнце быстро пыталось спрятаться от людских глаз. Казалось, оно уходит не за горизонт, а погружается в море, чтобы залечь на дно до наступления следующего дня. «Вот кто все видит и знает», — подумалось Джорджу, который сидел напротив окна и следил за закатом. Сердце его сжалось от нахлынувшей тоски и печали. «Бедный мой друг, бедный Перси, почему тебе был уготован такой конец? Как верно ты предвидел свой уход!» «Завтра вы вновь отправитесь на поиски», — обратился он к Трелани. «Остались места, которые вы не успели исследовать?» «Да, маленькие деревушки ближе к Леричи. Выйду рано утром. Днем в жару нам с лошадью приходится туго». В июле украсть у палящего солнца несколько часов прохлады являлась задачей непростой. Вечер не приносил облегчения. Даже шустрые дети растеряли былой пыл и не скакали по дому, как резвые жеребята. Мохнатые собаки мерно дремали возле лестницы, и только мартышка не теряла бодрость. Ей неведомы были тревоги хозяина. Она сидела на пианино Терезы и, довольная, чистила банан.